волнениях жизни порою слабее, идти за тобою нет сил. Душою своею так сильно болею, молю, чтоб меня ты простил. Но веры так мало и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слабо, надежда увяла, прошу, мой Христос, помоги. И верю, что слышишь меня, ты, Отец мой, хоть веры так мало в груди. И ты дашь мне силы идти до могилы, не падая духом в пути. Но веры так мало и силы не стало, и гаснут порывы любви. Молитва так слаба, надежда увяла, прошу, мой Христос.